Солянка рыбная на сковороде. 125 граммов филе морской рыбы. Половина стакана рыбного бульона. 150 граммов квашеной капусты. Один небольшой соленый огурец. Одна головка репчатого лука маленького размера. Одна столовая ложка томата-пюре. Две столовые ложки растительного масла. Полторы столовые ложки сливочного масла. 20 консервированных оливок без косточек. 3 маринованных помидора. 1 ломтик лимона. 1 столовая ложка панировочных сухарей. 2 столовые ложки нарезанной зелени петрушки и укропа. Нарезать филе небольшими кусочками. Сложить в кастрюлю и припустить. Квашеную капусту положить в сковороду с разогретым растительным маслом и тушить под крышкой на слабом огне 10-15 минут. Нарезать репчатый лук маленькими кусочками и пассеровать. Очистить и нарезать соленый огурец. Положить в кастрюлю. Добавить пассерованный лук, рыбный бульон, томат-пюре и кипятить 5-10 минут. Положить в глубокую сковороду слой тушеной квашеной капусты, на нее выложить припущенную рыбу. Проваренные в рыбном бульоне соленый огурец и пассерованный лук. Закрыть слой рыбы вторым слоем тушеной квашеной капусты. Сгладить поверхность капусты ножом. Посыпать панировочными сухарями. Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запекать в хорошо разогретом духовом шкафу 15-20 минут. Готовую солянку посыпать нарезанной зеленью, украсить ломтиком лимона, кусочками маринованных помидоров, оливками.